Глава 148. Проблема. Снаружи здания второго курса на открытом поле. Лейла и Ворден все еще терпеливо ждали. Питер ушел совсем недавно, но они уже начали задаваться вопросом, почему он так долго не появляется. «Как ты думаешь, они могли его поймать?» – спросила Лейла, глядя на двух второкурсников, которые стояли прямо перед зданием, как сторожевые псы. «Я не уверен. Похоже, он не из тех, кто умеет врать», – ответил Ворден на ее вопрос. «С другой стороны, он и раньше дурачил меня и Куина». «Может, ты перестанешь быть таким черствым? Это начинает раздражать», – сказала Лейла, устав от того, что Ворден, казалось, унижал Питера всякий раз, когда они говорили о нем. «Сейчас мы все пытаемся помочь друг другу. Вот как это должно быть. Именно таким должен был быть этот мир до того, как пришли новые силы и все изменили». Ворден понял, что за словами Лейлы скрывается какая-то боль. С другой стороны, это было нормально для людей, которые принадлежали к низшему классу, не быть довольными нынешней системой. В те времена у каждого был свой голос, они проголосовали, и у них был шанс все изменить. Но сейчас, если ты принадлежишь к низшему классу, им все равно, что ты думаешь. «Это не силы виноваты», – ответил Ворден. «Это люди наверху, обладающие такими способностями». В конце концов, они вдвоем прождали достаточно долго, придя к выводу, что Питер вряд ли появится в ближайшее время. С этими словами они оба решили прекратить ждать и направились к задней двери. Здесь не было входа, чтобы попасть в школу с черного хода, так как здание второго курса было прижато к школьным стенам, которые окружали все это место. Но, возможно, они могли бы найти какой-то другой вход, либо взобравшись на какие-то стены, либо с помощью других средств. Им двоим нужно было быть осторожными, когда они пробирались вокруг, удостоверяясь, что их не видели. Так что они оба будут использовать способности Лейлы, чтобы сделать именно это. Когда они обошли здание сбоку, то увидели еще одного студента, стоявшего там. Используя силу Лейлы, они оба подняли пару камней. «Ты готов?» – спросила Лейла с улыбкой на лице. Когда она поняла, какое лицо делает, то быстро остановилась. Она не могла поверить, что на самом деле развлекается, подкрадываясь и причиняя неприятности. И из всех людей это было с Ворденом. «Как и ожидалось, ты выглядишь немного мило, когда улыбаешься», – сказал Ворден в ответ. Питер терпеливо ждал снаружи того места, где он предложил. Питер начал осматриваться вокруг. Здесь было не так уж много студентов, так как не было никаких выходов. Там также была простая стена, но для кого-то было почти невозможным забраться на нее, если у него не было какой-то способности. Однако, продолжая смотреть на стену, Питер начал задаваться вопросом, может ли нынешний он сделать такое? Но как раз в тот момент, когда он подумал об этом, сзади послышался голос. «Эй, Питер! Это было давно, не так ли?» Сказал Эрл, подходя ближе, прежде чем добавить. «Знаешь, в последнее время Дюк обвиняет меня во всех неудачных попытках покушения на Вордена. Так что в последнее время я не получаю никаких наград». Подойдя поближе к Питеру, Эрл посмотрел на то, что было у Питера в руках. Это были книги о земных способностях третьего и четвертого уровня. Хотя Эрл уже был пользователем земли четвертого уровня и сам не нуждался в книгах, он всегда мог продать их на рынке за большие деньги. «Отдай их мне, кусок дерьма!» – сказал Эрл и ударил Питера по лицу, оставив красный след. По правде говоря, Эрлу было наплевать на книги. Если он попросит их, то Питер, скорее всего, даст их ему. Все, чего он хотел, это выплеснуть свое сдерживаемое разочарование на кого-нибудь другого. Всего несколько минут назад Дюк не дал ему никакой награды за его усилия, в отличие от того, что он обещал. «Он не справился со своей задачей?» Эрл задумался об этом. Нисколько. Ему удалось убедить Питера подтолкнуть своего друга, как они и просили. С учетом этого, почему он не был вознагражден за это? Вдобавок ко всему, после всего, через что он прошел, его избила Эрин. Вскоре после этого друзья бросили его, сказав, что больше не хотят ему помогать. Для них это было слишком опасно, и они не хотели, чтобы Эрин причиняла им боль. Затем, позже, он был еще больше наказан Ворденом. Он все еще не мог заснуть после того, что сделал с ним Ворден. Питер посмотрел на отметину на его лице. Обычно в подобной ситуации у него тряслись руки. В прошлом он был настолько сломлен, что даже Эрл, подняв руку, заставил бы его вздрогнуть. Но не сегодня. Что-то изменилось. После того, как в голове появились сцены того, как Эрлу вырывали шею, в его голове начали появляться странные мысли. «А что, если я смогу воплотить это в реальность?» – подумал Питер. Затем Эрл еще раз пнул Питера в живот, а затем схватил его за воротник и швырнул на землю. Теперь Питер находился в пространстве между двумя зданиями, а именно между корпусом второкурсников и одной из кладовых. Это было место, где было довольно темно, и если кто-то специально не обойдет вокруг, чтобы найти их, никто не узнает. «Но тогда, разве это не тихое местечко, где мы вдвоем могли бы заниматься своими обычными делами?» – с улыбкой спросил Эрл. Затем Питер встал и ответил с улыбкой. «Действительно, это так». Отвлекая студентов, которые стояли у стены здания, используя плавающие камни, они смогли постепенно незаметно пробраться к зданию второго курса. В конце концов, они вдвоем добрались до задней двери. Там было пусто. Там ничего не было. Даже те окна, которые они видели, казались слишком высокими, чтобы на них можно было взобраться. «Почти. Давай продолжим поиски», – сказала Лейла. «Должен же быть какой-то способ попасть в школу!» Они осмотрелись, но, увы, ничего не нашли. Пока Ворден не заметил небольшой переулок между зданием второго курса и кладовой. «Может быть, там есть труба или что-то еще, куда мы можем забраться?» «Ты смотришь слишком много боевиков», – сказала Лейла. Тем не менее, они решили проверить это в любом случае. В конце концов, они уже зашли так далеко. По пути в переулок они услышали странные звуки. Раздавались какие-то потрескивающие и чавкающие звуки, как будто какая-то дикая собака жадно поглощала свою еду. Наконец, они свернули за угол и увидели Питера. Однако он был не один. Его руки и рот были залиты кровью, а перед ним лежало мертвое тело в студенческой форме. У мертвого тела были оторваны части конечностей, в то время как некоторые кости с небольшими кусочками плоти можно было увидеть на нем. «Питер!» – сказала Лейла. «Что ты наделал?»